среди неба, как тумба, и никогда не закатится. Лёвка матери. 100 раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить. Арьелейб. Сказано про меня у Ибн Эзра. Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков. Аминь. Беня вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживающую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки. «Здоровье присутствующих?» Левка грубым голосом. «Будем здоровы!» Арьелейб. «Чтобы было хорошо!» В комнату вкатывается месье Боярский. Бодрый, круглый человек, он сыплет безумолку. Боярский. «Привет, привет!» Представляется. «Боярский! Приятно, чересчур приятно! Привет!» Арьелейб. «Вы обещались в 4 лазать, а теперь 6!» Боярский усаживается и берет из рук старухи стакан чаю. «Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика. Есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли. Есть вагон неприятностей и 1000 скандалов. Когда тут подумать о здоровье? На силу забежал в теплые морские ванны и прямо к вам». Арьелейб. «Вы принимаете морские ванны, Лазарь?» Боярский. «Через день, как часы». Арьелейб старухи. «Худо-бедно, положите 10 копеек на ванну». Боярский. «Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони». Арьелейб. «Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?» Боярский. «Я захаживаю к Фанкони». Арьелейб победоносно. «Он захаживает к Фанфони». Старухи. «Худо-бедно, 30 копеек надо оставить у Фанкони. Я не скажу 40». Боярский. «Простите меня, Арьелейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в 1,5 рубля». Арьелейб. «Так вы же мод, Лазарь, вы негодяй, какого свет еще не видел. На 30 рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, и еще откладывают где какую копейку». В комнату вплывает Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками. «Это наша Вера!» Боярский вскакивает. «Привет, Боярский!» Двойра хрипло. «Очень приятно!» Все садятся. Левка. «Наша Вера сегодня немножечко угорела от утюга!» Боярский. «Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может!» Арьелейб. 30 рублей в месяц кошки под хвост. Лазарь, вы не имели права родиться. Боярский. 1000 раз простите меня, Арьелейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом. Капитал — это ничтожество. Боярский интересуется счастьем. Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает из меня из того, что моя фирма выдает в месяц 100-150 костюмов, плюс к этому брючные комплекты и плюс к этому польты. Арьелейб, старухи. Положите на костюм 5 рублей чистых, я не скажу 6. Боярский. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем? Арьелейб. И я скажу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите 120 лет. Это я вам говорю как Шамес, а не как сват. Беня разливает вино. Исполнение обоюдных желаний. Лёвка грубым голосом. Будем здоровы. Арьелейб. Пусть будет хорошо. Боярский. Я начал про Фанкони. Выслушайте, месье Крик, историю про еврея-нахала. Забегаю сегодня к Фанкони, кофейня набита людьми, как синагога в судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются. Один расстраивается от того, что у него плохие дела. Другой расстраивается от того, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда. Поднимается тут мне навстречу месье Шапелон, видный из себя француз. Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный. Поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. «Месье Боярский», — говорит он мне по-французски. Я уважаю вас как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы».